такой ли тебе в жены надо? Что ж, сам Митька считал так же, а ведь опять неловко стало ему после таких слов матери. Или вот совсем недавно. Супротив тебя-то, кто из парней в деревне? Никого. Верно, никого. Это Митька знал. Но снова в душе остался какой-то осадок. Что-то вроде свернулось и расправляется неохотно. А с отцом наоборот. Груб он иногда и подзатыльник бывало даст. Митька сперва рассердится, а потом посмотрит со стороны сам на себя. Ничего, такой же. Копилка помнится. Расколол ее отец, все монеты выбросил в окно, в разросшийся бурьян. И опять ничего. А выбросила бы их мать, ого, сколько бы горя! Недавно отец совсем уже смертельно обидел и мать, и его Митьку, да еще звезданул кулаком в лицо. Ух, как быстро стал накаляться Митька, словно электрическая спираль! Но отец сразу будто и спираль ту выключил, объяснив: половину за внучку Шатрова. Было что-то в словах отца такое, что немного остудило его. Правда, Митька все-таки выложил ему про Зину. Но что же было в словах отца? Митькины мысли ползли, тянулись медленно и тяжело, словно низкие облака, цепляющиеся за верхушки деревьев. Но одновременно в голове мелькало, как телеграфные столбы за окном, и другое. «Это забава?» — кричит отец не ему, Митьке, а матери, и тычет рукой в рассыпанные по столу пятаки и гривенники из расколотой копилки. «Дурак! Может, ты и видел каких-нибудь?» «А таких еще не видел», — грустно говорит Клашка, поправляя платок. Заиндевевшие ее ресницы чуть подрагивают. «Гляди мне в глаза! Гляди!» — с болью в голосе кричит отец. Он, Митька, чувствует эту боль. Видит, как из больших усталых отцовских глаз катятся крупные слезы. «И хорошо, что раньше не пришел. Я бы ведь поверила тебе». «И что теперь?» «Ничего. Погляди, что там, под сапогами твоими». Девушка даже не глядит на него. Отвернулась и другая. Глаза ее полны слез. «Уходите». А третья, побледнев, кричит, распахивая ему двери: «Вон!» Митька все смотрел, смотрел в вагонное окно. Проплывали назад станции, перелески, поселки, большие села, огромные города. Но ничего этого он, кажется, не видел. Он не слышал, что делается и в самом вагоне. Иногда хмурился от своих мыслей, кисло морщился. И опять задумчивость разливалась по его лицу. Он еще не понимал, что к чему в этих мыслях. Расскажи постороннему о Митькиной жизни, поведай об этих его раздумьях, и постороннему в два счета было бы все ясно. А самому Митьке пока нет. Ясно ему было, кажется, сейчас только одно. Хорошо, что он едет обратно домой. Там отец, там все. И никто никогда не узнает, что он уезжал. Зачем им знать? Только вот поезд медленно что-то ползет, а ему, Митьке, надо скорее добраться до Озерков, затем до Полустанка, потом до родной деревни. Ведь Светлиха того и гляди тронется. Светлиха еще не тронулась, и Митька ее перешел, может быть, одним из последних перед половодьем. Степанида всплеснула руками при его появлении. «Ладно, — сказал Митька, — помыться бы». В голосе сына было что-то незнакомое, пугающее. Степанида ничего больше не стала спрашивать, побежала топить баню. И вот Митька красный, распарившийся в бане, с непросохшими еще волосами.